В первое время при министерстве князя Левена положение литературы было значительно легче, чем при Шишкове и князе Голицыне. Министр нередко решал в пользу писателей сомнения, возникавшие в цензурном ведомстве. Он заботился, насколько мог, о соблюдении нового устава, старался о самостоятельности цензуры. Но европейские события 1830 года вызвали усиление у нас цензурных строгостей. Положение цензуры еще ухудшилось, когда в 1833 году князя Левена заменил Уваров. Выше я уже упоминал о заслугах Уварова в деле русского просвещения. Но положение нашей печати сделалось при нем гораздо тяжелее. Думая отстоять самостоятельность цензурного ведомства, Уваров старался всячески усугубить строгости общей цензуры, чтобы избегнуть постороннего вмешательства. Он не достиг своей цели. Строгости его гибельно отзывались на печати, а между тем посторонние притязания и вмешательства в цензурное дело все усиливалось. Вскоре ряд отдельных распоряжений лишили цензурное ведомство всякой самостоятельности. Создали множество отдельных и равнообязательных цензур. Все, касавшееся военного дела и военной истории, было подчинено цензуре военного министерства. Критические статьи об учебниках, изданных для военных училищ, подлежали цензуре военно-учебного ведомства. Так были еще установлены по разным случаям и по разным вопросам цензуры в Министерстве внутренних дел, в почтовом ведомстве, Министерстве просвещения и в Академии наук, в Управлении Московского попечителя учебного округа, в Ведомстве путей сообщения, в Комиссии о построении Исаакиевского собора, в Комиссии о приютах, в Человеколюбивом обществе, в Управлении Кавказа, в третьем отделении, во втором отделении, в Военно-топографическом депо, в Археологической комиссии, в Государственном конозаводстве, в Особом учебном комитете при Министерстве двора, при Министерстве иностранных дел. Если сосчитать всех лиц, заведующих цензурой, говорит Никитенко, их окажется больше, чем книг, печатаемых в течение года. Какое-нибудь издание с содержанием разнообразным могло проходить последовательно через несколько цензур. И надо прибавить, что все эти специальные цензуры немало не избавляли от общей цензуры. Понятно, как все это было стеснительно для печати. Почти всякая отрасль управления заявляла свои права на особую цензуру и получала ее. Поводы для этого бывали самые незначительные. Так, в 1831 году академик Кэпен напечатал совершенно невинную статью под заглавием «Почтовые сообщения». Князь Голицын, главный начальник над почтовым департаментом, бывший министр народного просвещения, писал Уварову: «Автор этой статьи критикует распоряжение почтового начальства, предлагает новые взамен существующих, указывает на какие-то злоупотребления и даже порицает систему страхового сбора, утвержденного государем-императором. Это попытка того либерального духа Западной Европы, который стремится подвергать действия правительств контролю свободного книгопечатания». КПН и теперь уже возглашает: «Наступает и для нас время развития сил народных». Дело кончилось тем, что министр народного просвещения сделал академику Кэпену официальный выговор. И было издано распоряжение, чтобы все статьи о почтовой части до напечатания были представляемы на предварительное рассмотрение главного начальника над почтовым департаментом. Так, когда в 1845 году в газетах появилась статья о Николаевской железной дороге, Граф Клейн-Михель, нисколько не порицая ее содержание, и спросил, однако, высочайшего повеления, чтобы ничего не печаталось об этом предмете без его одобрения и так далее.